следующий!» — крикнул он за угол. Следующим вышел Тимур. Та же процедура неторопливого деловитого осмотра. Не избежал этого и Зигул. После всего этого Игорь дружески обнял товарища по оружию. «Ну, Гартош, везунчик ты каких мало. И зная тебя, я думаю, ты опять порядком попортил кровь нечисти». «Попортил, то попортил, но...» Гартош замялся. «Обо всем, что случилось, мы расскажем в казарме, в присутствии графа Редца». «А Редц уже отбыл». «Как отбыл? Куда?» «В штаб гарнизона Голофа. Ему пришло какое-то магическое сообщение, после которого он дал команду убивать всех, кто будет появляться с той стороны. Сказал, что весь отряд погиб или захвачен. Не сомневаюсь, кто отправил это сообщение». Не скрывая ненависти, выдохнул Тимур. Сомнений не оставалось и у остальных выживших. Обделавшиеся пауки-призраки решили перестраховаться и добить тех, кто вдруг сумеет выбраться. В казарме прием их ожидал более теплый и радостный. Около десятка раненых, отосланных из отряда после первых стычек и сумевших добраться до своих, прибытию боевых товарищей радовались особо, а услышав рассказ о том, что произошло дальше, поверили безоговорочно. В адрес пауков-призраков посыпались обвинения и проклятия. Те, кто бросает своих живых подчиненных на съедение нечисти, не заслуживает ни доверия, ни уважения. Теперь, чтобы заслужить и то, и другое, и восстановить свое доброе имя, им придется порядком потрудиться. О своих подозрениях, что это могли быть демоны правящих богов, Гартош благоразумно промолчал. На несколько дней всех вышедших из нечистых территорий поместили на карантин в отдельное помещение, на всякий случай, мало ли каких гадостей могла придумать нечисть. По прошествии недели Гартош вернулся в Виктанию. По случаю возвращения из Ларфа в Академии Гартошу дали отпуск, который как нельзя кстати продолжился каникулами. Навестив своих раненых товарищей и убедившись, что у Алькана, Вирона и Тириса дело идет на поправку, Гартош со спокойной совестью отправился в замок деда, лорда Руткера. Случившееся с младшеньким являлось не рядовым событием, поэтому всех осколов срочно вызвали для проведения семейного совета. Гнивер и лорд Руткер прибыли из стороны, где служили придворными магами. Руткер готовил себе замену из старшего внука, и не потому, что тот был его внуком, а потому что Гнивер существенно опережал своих сверстников и, несмотря на молодой возраст, считался одним из лучших магов империи. Дангал перенесся из штаба Восточной армии. Акатана доставили из Греты, столицы одноименного герцогства, где он проходил государственную службу. Гартош в очередной раз поведал о случившемся с ним в Ларфе. Из всех присутствующих лишь Катан ни разу не побывал в неспокойном королевстве, но он благоразумно помалкивал, боясь проявить свою некомпетентность. Рассказ о походе вызвал бурную реакцию со стороны лорда Дангала. С самого начала все организовали неправильно. Не были захвачены и допрошены пленные. Количество людей в отряде не соответствовало поставленным перед ними задачам, не взяли лучников и арбалетчиков. Магов тоже не взяли, жрец не в счет, подхватил Гнивер. «Вот именно», — буркнул Дангал, недовольный тем, что его перебили, но вынужденный согласиться с сыном, без должной магической поддержки поход был обречен на неудачу. Не очень-то жалуя магию, он не стал бы командующим самой сильной, восточной армии, не понимая, какую роль играет магия в войнах и небольших стычках, да и сам он владел кое-чем из магического арсенала, поэтому его недовольство переадресовывалось паукам-призракам. «Не могу поверить, что пауки-призраки могли проигнорировать все то, что мы перечислили. Ведь это элита борцов с нечистью, это даже не профессионалы, это люди, просто созданные для борьбы с ними. И чем вызвана такая спешка, я не могу понять. Мне тоже не совсем понятно, зачем вообще задумывался и проводился этот рейд, задумчиво сказал Руткер. Я не понимаю целей. Уничтожение нескольких высших вампиров и вурдалаков. Для призраков это слишком мелко. Продолжай, Гартош, попробуем в этом разобраться позже. Гартош продолжил. Особый интерес вызвала та часть рассказа, где шлось о лорде Белом Демоне. Все возбужденно и наперебой задавали вопросы, даже Катан порывался что-то спросить, но не смог пробиться через заслон старших и более энергичных родственников. Каков он из себя? Есть в нем что-нибудь необычное, что отличает его от обычного человека? Значит, он охотился на призраков. Был ли он изначально к вам агрессивен? Действительно ли его сопровождали тролли или их помесь с человеком? Гартош как можно подробнее и точнее ответил на эту лавину вопросов. Наконец все немного утолили свое любопытство и смогли слушать дальше. Когда речь зашла о битве между демонами и пауками-призраками, Дангал буквально затанцевал на месте от возбуждения, ему самому не терпелось, если не поучаствовать в той драчке, то хотя бы лично понаблюдать за таким необычным событием. Руткера, как мага, больше интересовал магический аспект поединка. Огнивер обратил внимание, что Гартош частично сумел освободиться от магии белого демона. Подробности того, как пауки получили по шее, вызвало неоднозначную реакцию. Это их плата за то, что они практически угробили 30 людей, высказался Дангал. Вероятно, это были худшие из пауков-призраков. Ты слишком несправедлив к ним, попытался вступиться за них Руткер. Пауки всего лишь люди, я пару раз встречался с ними. Не именно с этими, но с людьми из их команды. А противостояли им, как я понимаю, не самые слабые демоны. Я тоже встречался с пауками, отстаивал свою правоту Дангал, и могу утверждать, что настоящие пауки-призраки могут на равных сражаться с самими демонами. Вот тогда-то Гартош и высказал свое предположение, что пауки-призраки никто иные, как такие же демоны, только служащие другим богам, нашим богам, богам Виктании и всего Иктива. Смелое предположение младшего оскола вызвало затяжную паузу. А почему бы и нет? Первым пришел в себя Руткер. Очень даже может быть, это много что ставит на свои места. И также объясняет, почему они не подчиняются общему командованию, поддержал отца Дангал. Они всегда сами планировали и осуществляли свои операции. Может, именно поэтому они так легкомысленно относятся к человеческим жизням, не стал противоречить им Гнивер. И даже Катан высказался, и надо сказать, высказался довольно точно. В общем, и наши, и их демоны поразвлеклись. Возможно, что Гартош прав. Видимо, они не первый раз встречаются, и поэтому так боялись разглашения своих имен. Имена большинства демонов нам известны, а если не нам, то жрецам уж точно. Итак, Руткер обвел всех строгим взглядом. Судя по всему, наша семья стала обладательницей довольно-таки небезопасной тайны. Думаю, все понимают, что об открытии младшего члена нашей семьи нужно молчать. Хорошо еще, что он не слышал их имен. Или слышал. Гартош замялся. Ну не совсем, чтобы не слышал. Одно имя мне сообщили. Чье? В один голос гаркнули три глотки. Лорд Белый Демон сообщил мне свое настоящее имя. Кто? Белый Демон выдал тебе тайну своего имени. Не может быть. Ну как? Мы с ним мило побеседовали. Вы беседовали с Белым Демоном. Перебил сына Дангал. Ты беседовал с нашим злейшим врагом, и он открыл тебе свое имя. В общем-то да, его зовут. Стоп. Лорд Руткер властно перебил внука. Это имя опасно знать, но еще опаснее произносить вслух. Сказав его сейчас, ты подвергнешь всех присутствующих смертельной опасности. Раз уж так случилось, что тебе стало известно его имя, то держи его при себе. А сейчас лучше расскажи поподробнее, как это все случилось, как злейший враг рода человеческого стал вдруг с тобой откровенничать. После того, как он со мной и с моими товарищами пооткровенничал, я уже не считаю его таким уж врагом человечества. Даже так. И Гартош поведал оставшуюся часть истории. Несмотря на то, что все ее в общих чертах знали, услышать ее из первых уст было большим потрясением для всех. Во-первых, если верить словам демона, нефраты имели не меньшие, если даже не большие права на существование. Во всяком случае, Иктив нефраты заняли первыми. А во-вторых, возникал вопрос, кому из своих предков Гартош обязан своим чудесным спасением. Дангал и Руткер подтвердили, что ни разу не сталкивались с белым демоном и не имели к нему никаких отношений. Начали перечислять разные варианты. «Может, это Карлов, по прозвищу Непобедимый», — предположил Дангал. Под его руководством армия Виктании не знала ни одного поражения. Он не раз громил грабросцев и жиранцев, доставалось от него и тартам. Он также делал успешные рейды в северные земли. Может быть, а может это Фейфнир. Будучи первым магом империи, он первым наладил постоянные и дружеские отношения с волшебным королевством. Побил в поединках сильнейших магов Грабраса, Жирана и Риата. И даже чуть было не сломал магическую защиту Южного материка. При этом он погиб, напомнил ему Дангал. Да. Но он продвинулся в этом дальше всех. Гнивер оказался самым рассудительным. Это все догадки. Как сказал белый демон, придет время и мы про все узнаем. А возможно не узнаем никогда. Ты прав, Гнивер. Руткер прошелся по кабинету. Правда об этом от нас скрыта, и мы пока не можем продвинуться в решении того, что случилось с Гартошем. Я думаю, нам нужно вернуться к своим делам, но не забывать о том, что мы сегодня услышали. Возможно, ответы придут сами собой, но особо надеяться на это не следует, нужно и самим их искать. Не знаю, кого из наших предков имел в виду белый демон, отпуская младшего члена нашей семьи, но думаю, он преследовал еще одну цель. Гнивер обвел присутствующих внимательным взглядом. Какую? Он знал, из какого рода Гартош и знал, что в случае освобождения и общения с ним, все ним увиденное и услышанное будет передано первому магу империи, и человеку, который в скором времени займет место главнокомандующего армии Виктании. Ты как всегда смотришь гораздо глубже нас, в саму суть вопроса, одобрительно отозвался о сыне Дангал. Если он преследовал такую цель, то он ее достиг. Я думаю, мы должны доложить императору обо всем, о чем сегодня услышали. То есть почти обо всем, поправился старший Оскол, о демонах умолчим. И будем рекомендовать ему воздержаться от участия в крупных операциях на территории Ларфа. В ситуации нужно разобраться более тщательно. Возможно, что нечистые, они же нефраты, не так уж страшны, как мы думаем. Дангал недоуменно пожал плечами. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду защищать нечисть. Я тебя понимаю, сынок. Я столько против них воевал, столько лет привык считать их врагами, что мысль о том, что возможно придется искать с ними общий язык, мягко говоря, не приносит мне особого удовольствия. На этом общий семейный совет закончился, младшие осколы покинули кабинет деда, оставив старших вдвоем. Что ты обо всем этом думаешь? Едва закрылась дверь после внуков, спросил Руткер. Я думаю, что у Гартоша большие неприятности, а значит и у всех нас. Да, то, что им заинтересовался белый лорд, Даже не знаю, как мы из всего этого выкрутимся. Дангал усмехнулся. Ты намеренно не называешь его демоном. Дангал, ты как основатель и первый командор Тайного Легиона, должен прекрасно знать, какой из белого, демон. Да, сведения о нем я собирал по крупицам и кое-что накопал. Тогда выходит, что и призраки не демоны. Не буду говорить обо всех пауках-призраках, может среди них и есть демоны, но думаю, что данная шестерка, не демоны. Что ж ты детям голову морочил? Боялся их чересчур напугать, особенно Катана. Мальчик может потерять над собой контроль. Дангал недовольно нахмурился. Он уже давно не мальчик. Для меня даже ты мальчик. А к Катану ты слишком строг. Если у него нет таких способностей, как у Гнивера и Гартоша, от этого он не перестает быть твоим сыном и моим внуком. Он такой же оскол, как и все мы. И в такой же опасности. Вот именно. Даже в большей. Он не может так за себя постоять, как это могут сделать его братья. Я думаю, ему обо всем этом нужно знать как можно меньше. Именно поэтому я попросил выйти их всех, а не одного Катана, чтобы не обидеть его. Хотя голова Гнивера нам сейчас не помешала бы. Это точно. У моего первенца удивительная ясность мышления. Но мы отступили от главного. Что будем делать? Молчать. Молчать и готовиться к наихудшему. Мне кажется, что те, кто назвался пауками-призраками, должны отреагировать быстро и решительно. Поэтому мы в первую очередь присмотрим за Гартошем и по возможности прикроем его. Если же призраки будут бездействовать, можно надеяться, что они оставили невольных свидетелей в покое. Хотя бы на время. Если они не нанесут удар немедленно, значит, они не придали этому большого значения. Может быть и так. Может быть, мы преувеличиваем опасность. Главное, чтобы не преуменьшали. На всякий случай я прикажу проследить за Тимаром и Зигулом. Разумно. Ну что, присоединимся к детям. Старшие осколы вышли в большую библиотеку, примыкающую к кабинету. Судя по разгоряченным лицам, там тоже живо обсуждали ситуацию, и также не захотели посвящать в свои рассуждения старших. Вскоре все вернулись к местам своей службы, лишь Гартош остался гостить в замке у деда, и не без толку. За отпуск и каникулы он закружил голову ни одной красотки в замке и его окрестностях. Само собой, мало кто из них мог отказать такому обаятельному парню, тем более внуку хозяина. Будет чем похвастаться перед братьями-академирами. Ха! Последний, четвертый год обучения в академии, стал самым напряженным. Практически, он полностью прошел в практике и в учениях, и началось все тяжелейшим переходом через Аргатный хребет. Эти горы, расположенные в центре империи, получили свое название из-за больших залежей Аргата, особо дорогой разновидности мрамора. И хотя они значительно уступали в размерах межевым и тролльим горам, Аргаты, как их в основном называли, славились своей непроходимостью и непредсказуемостью. Разломы и ущелья чередовались с частыми и опасными осыпями, снеговые заряды могли налететь даже посреди самого жаркого лета, надежных троп здесь не существовало, о дорогах не знали вообще. Вдобавок ко всему, огромное количество ядовитых змей и насекомых в долинах. Именно в этих горах и обосновался один из элитных легионов империи – барсы. Кроме военных операций в горах, барсам приходилось натаскивать учащихся в высших военных академиях, чему легионеры были несказанно рады. Еще бы, лишний раз потренироваться и показать свою удаль почти беспомощным по сравнению с ними юнцам. А вот об академиерах этого сказать было нельзя, особенно об академиерах Южной Академии, привыкшие большую часть времени проводить на равнине, верхом или на своих двоих, Молодые люди с ума сходили от постоянных спусков и подъемов, карабканья по отвесным скалам и переправ через бесчисленные разломы и провалы. И это в полном вооружении, под безжалостным присмотром легионеров. Казалось, академиров четвертого года обучения мало чем можно удивить и озадачить, а вот нет, оказалось, можно. После месяца изнурительной и кропотливой подготовки объявили о финальной части учений в горах. Отряд, целиком состоящий из одних академиров, никаких наставников, преподавателей и проводников, должен был за неделю преодолеть Аргатный хребет с юга на север. Командиров выбирали сами, по ходу разрешалась смена руководящего состава. Главное условие – потерять как можно меньше людей и уложиться в отведенный срок. Практически это являлось одним из этапов выпускных испытаний, за это начислялись определенные баллы, а от них зависело, какое место займет та или иная высшая военная академия, а значит, на какое место в армии могли претендовать ее выпускники. И еще, во время таких учений академиры просматривались на пригодность служить в тех или иных родах войск. Перед выходом в горы, академиров посетил сам лорд Мервон, командор легиона Барсы. Построившаяся молодежь пожирала взглядом легендарного командора. О лорде Мервоне, графе Терга, ходило множество легенд. Говорили, что он с сотней бойцов добрался чуть ли не до середины межевых гор, и что самое главное, все вернулись живыми. Рассказывали о его схватке с двумя аграми. О том, что он провел 3 года в плену в Хаварских горах, но сумел бежать оттуда, да еще и прихватил с собой пару мечей хаварской работы, с которыми он с тех пор почти не расставался, да еще и хвастал. 3 года рабства за обладание таким сокровищем, не такая уж и большая плата. И вот эта живая легенда оценивающим взглядом осматривала замерший строй. «Слушать меня внимательно», — наконец четко и громогласно заговорил командор. «Этот переход покажет, кто есть кто. Горы быстро научат вас самостоятельности и сделают из вас настоящих мужчин. С той стороны Аргат спустятся совсем другие люди, не те, что начали подъем. Но главное, что вы должны понять перед тем, как ступить на тропу, что в этом походе главное не то, каков молодец каждый из вас, а то, какой командой вы сумели стать за годы обучения в академии. В горах в одиночку не выжить, даже если выживешь, то можно сойти с ума. Горы любят пошутить злую шутку с теми, кто отстал, отбился или вырвался вперед. Плечо, рука и голос друга – вот что должно помогать каждому, каким бы сильным, или наоборот слабым, он себя не чувствовал. Если вы будете хорошей командой, у вас больше шансов стать хорошими офицерами. Удачи вам, и да помогут вам боги. Взгляд Мервона еще раз прошелся по напряженным лицам, на миг задержался на Гартоше, которого помнил с младенческих лет и которого в душе чаял видеть своим зятем, и устремился в горы, туда, куда предстояло идти молодежи. Отряд, состоящий из 200 академиров, собрался на последнее общее собрание. Тактику и стратегию, а также командиров и их заместителей избрали заранее. И сейчас проводились последние уточнения. Отряд разбили на 3 части. Первый, головной отряд, состоял из 5-10 человек. Его задача – разведка дорог и предупреждение остальных об ожидающих впереди опасностях. В случае опасности авангард должен был принять лобовой удар на себя и дать возможность главным силам избежать ловушки. Главный отряд, 100 человек, двигался посредине. Его задача – сберечь силы и людей, как для помощи авангарду и арьергарду, так и для выполнения основной задачи – преодоления хребта. У замыкающего отряда тоже были вполне понятные задачи: уберечь главные силы от нападения с тыла. А так как нападение с тыла – одно из излюбленных способов нападения всех армий, и во все времена, то задачу этого отряда признали самой сложной, опасной и ответственной. И командировать арьергардом поручили именно Гартошу, герою недавних событий в королевстве Ларв. Выступили ближе к обеду. Скорым маршем, с двумя остановками, протопали десяток латанов. Первое время тропа, по которой двигались академиры, подымалась не слишком круто, и аргаты не выглядели так уж зловеще, как о них рассказывали. Тропа велась узкой долиной, поросшей смешанным лесом, и по пути не попалось ни одного поваленного дерева, не то что осыпи или завала. Командование отрядом резонно решило, что нападать на них в первый же день рядом с базой никто не будет, поэтому стремилось за первый день похода покрыть как можно большое расстояние. Не произошло нападения и на второй день, хотя его и ждали. По пути оказалось множество мест для засад. Смешанный лес сменился сосновым, а еще выше тянулись густые заросли горных елей и лиственниц. На второй день появились первые признаки усталости, ведь отряд шел довольно споро, силой решили не экономить и передышку устроить на границе снегов. Гартош очень переживал за своих друзей, насколько они смогли оправиться от полученных в Ларфе ран. Но все пока держались, за исключением Тириса. У Тириса пришлось отобрать половину снаряжения и не посылать в дозоры. Появились даже предложения отослать его вниз, никто не осудит парня, не полностью оправившегося от тяжелейших ран. Но Тирис запротестовал, угрожал идти за отрядом, даже если его выгонит. Пришлось оставить со всеми, у этого хватит ума выполнить свои угрозы. На второй день добраться до границы снегов не удалось, большинство академиров вымотались настолько, что еще засветло пришлось становиться на ночевку. Несмотря на ветер, место выбрали как можно открытий, подальше от больших валунов и редких кустарников. Нужно было обезопасить себя от ночного нападения барсов, самое время им появиться. Пока все шло более-менее благополучно, за два дня похода никто не отстал и благодаря предосторожностям не пострадал от вредной и ядовитой местной фауны. Вот и сейчас Гартош лично проверил не только все посты и ловушки, но и наличие отпугивающих трав, снадобий и оберегов. Все сделали правильно, все-таки три предыдущих года обучения в академии, ребят многому научили, зелеными мальцами их сейчас не назовешь. Гартош облегченно вздохнул, теперь можно ложиться и самому. Забравшись в теплый пуховый спальный мешок, Оскол долго не мог заснуть, ответственность за полсотни человек давила сильнее усталости. Еще раз прогнал в уме прошедший день, какие сделаны ошибки, чего нужно избежать в будущем. Больших просчетов не обнаружил, можно, если не гордиться собой, то хотя бы не стыдиться себя. Утро выдалось чистым и солнечным, небо светло-голубое, без единого намека на тучи, чего нельзя сказать о настроении. Уже два дня и две ночи ничего не слышно о барсах. Это настораживало все больше и больше, настораживало и заставляло нервничать, видимо, этого горцы и добивались. Первые проплешины снега встретили без особого энтузиазма, снег обещал новые испытания, хотя их и без снега хватало. Одним из самых серьезных препятствий стала настоящая каменная река, правда застывшая. Дорогу к перевалу перекрывала широкая осыпь. Обойти, это как минимум потерять день пути. Осыпь выходила из пролома между неприступными скалами и скатывалась в глубокую пропасть. Посовещавшись, решили делать переправу, как это учили делать барсы. Лучшие из горнопроходцев поднялись по скале как можно выше, закрепили страховку, и из боевого арбалета выпустили болт со специальным наконечником из продетой в кольцо тонкой двойной веревкой. Подергали, болт держался. Потянув за конец веревки, сумели пропустить через кольцо трос понадежней. Два парня потянули за трос, и проверка на прочность не удалась, болт выскочил из скалы. Повторили операцию еще раз, затем еще и еще. Лишь на четвертый раз удалось надежно закрепить и болт, и трос. Первым пошел Лирикрон, небольшого роста и один из самых храбрых. Лири уже давно отучил всех смеяться по поводу своего роста, в драку бросался безрассудно и бился до последнего. Нередко бывал бит, но противникам также изрядно доставалось. Так что когда встал вопрос, кто пойдет первым, никто не удивился, когда Лири сам вызвался на этот рискованный шаг. С замиранием сердца следили академиры за осторожными потугами своего товарища. Но слава богам, духам и демонам, все прошло благополучно. Он перезакрепил трос и вслед за ним переправились еще несколько человек, они наладили 4 новых канатных переправы, и за пару часов отряд переправился на ту сторону. Несмотря на потерянное время, дальше шли осторожно. Тропа сузилась, больше 2 человек не пройти, справа скала, слева пропасть. К тому же где-то неподалеку могли находиться барсы. Барсы объявились ближе к вечеру. Отряд двигался уже по снежному царству, тропа стала более широкой, скалы понизились, а пропасть измельчилась до 10 шитов. Не самое удобное место для засады, но и не самое худшее. Гартоша уже пару часов не покидало недоброе предчувствие, когда его догнал Вирон. Гартош, чует мое сердце, где-то здесь засада. Не один ты с таким чувствительным сердцем. Что будем делать? Так и будем идти в открытую пасть барсов. Гартош остановил арьергард и подозвал командиров десятков. Начал без предисловий. Есть предположение, что вот-вот начнется атака барсов. Какие будут предложения? А с чего ты решил, что это будет здесь? Алькан осторожно высунулся из-за скалы и осмотрел тропу, но кроме удаляющегося основного отряда ничего не заметил. Место не самое удобное. Предчувствие, Алькан, предчувствие. А место здесь идеальное для засады, высказал свое предположение Лирикрон. Обоснуй. Повернулся к нему Гартош. Смотри. Лири также осторожно выглянул из-за поворота. Скалы невысокие, с них можно даже спрыгнуть, хотя они и стоят от тропы чуть дальше, чем раньше. Пропасть неглубокая, к тому же заваленная снегом, если нас туда и сбросит, то не разобьемся. У барсов ведь задача не поубивать нас по-настоящему, а как можно больше вывести из строя. Ты прав, Лири. Скорее всего именно здесь и произойдет нападение. Точнее возле тех скал. Авангард они пропустили. Сейчас к скалам подходит основной отряд. Будет нападение на них или на нас? Вот вопрос. Глаза Алькана азартно заблестели. Я думаю, нужно устроить контрзасаду. Что именно ты предлагаешь? 2 или 3 десятка взберется на эти скалы, и оттуда обстреляют вон те скалы, где, как вы думаете, нас ждет засада. Неплохое предложение. Расстояние не такое уж большое, думаю, лучники и арбалетчики достанут. Гартош на секунду задумался. Сделаем так. Десяток Алькана и Лири поднимутся на скалы над нами, но стрелять не будут, пока мы не приблизимся к подозрительным скалам. Подойдя к ним, мы обстреляем их навесом, если там кто-то есть и мы подвергнемся нападению, тогда в дело вступаете вы. Есть, командир. Алькан довольно улыбнулся и первый стал карабкаться наверх. Оставшиеся 3 десятка вышли из-за поворота и быстрым шагом начали нагонять основной отряд, где уже начали проявлять беспокойство по поводу их долгого отсутствия и даже выслали назад десяток бойцов. Увидев, что замыкающий отряд никуда не делся, и желая услышать объяснение, они остановились. Широко улыбаясь, Гартош подошел к командиру десятка, и не переставая улыбаться шепнул: «Ничему не удивляйся и делай как мы». В тот же миг академиры сорвали с плеч луки и арбалеты, стрелы и болты, с мешочками с краской вместо боевых наконечников, устремились вверх, на скалы. Почти немедленно послышались сдавленные ругательства, и на академиров посыпались ответные гостинцы. Отряд Гартоша был к этому готов и незамедлительно ушел под защиту скал, в мертвое для обстрела пространство. Окрашенными при этом потеряли всего лишь двоих, десяток из основного отряда замешкался и потерял половину. Крики над головой не прекращались, это вступили в дело десятки Лири и Алькана, но скоро затихли. Как выяснилось позже, в этой засаде принимало участие два десятка барсов. Им ставилась задача напасть на арьергард, уничтожить его и перекрыть отход основному отряду. Но не все сбылось как хотелось. Действие арьергарда спутало барсам все карты. В бой пришлось вступать преждевременно. Основной отряд не успел подойти к ожидающей его засаде, состоящей из трех десятков барсов. Барсы напали лишь на голову колонны основного отряда. Подвергся нападению и авангард. Десятку лучников предстояло отсечь головной отряд от основных сил, а по возможности и уничтожить его. Для барсов это не представлялось невозможным. Всего для уничтожения отряда степняков выделили 60 бойцов элитного легиона. Из двух десятков напавших на отряд Гартоша, 10 оказались помечены краской и считались убитыми, остальные отошли на соединение с основными силами. Их место на скалах заняли лучники из арьергарда Гартоша. Прячась за валунами, главный отряд отстреливался и медленно отходил назад, под прикрытие лучников арьергарда. Гартош поспешил к Дебору, командиру основной сотни и всего отряда в целом. «Надо выручать авангард. Они сейчас нас отсекут, и всем скопом набросится на них. Это уже без меня, Гартош». Дебор криво усмехнулся и показал красное пятно на правом плече. «Я вышел из строя. Дух меня раздери. Придется принимать командование тебе». Гартоша не пришлось долго уговаривать. «Слушать всем!» — выкрикнул он. «Дебор помечен. Командование принимаю на себя». «А почему ты?» — раздался чей-то недовольно недоуменный голос. За валунами не видно было, кто это возмущается, но Гартош прекрасно узнал недовольного. «Кто со мной не согласен, пускай идет к подземным духам. Сейчас не до обсуждений. Слушать и подчиняться, а то лично сброшу в пропасть. Ты сам себя не можешь назначить», — продолжал возмущаться голос. «Заткнись, Лагарит», — рявкнул кто-то неподалеку. «Не то я раньше Гартоша познакомлю тебя с пропастью». Еще несколько выкриков окончательно усмирили недовольного. «Будем считать это обсуждением», — буркнул Гартош и отдал свою первую команду. «Отход прекратить. Приготовиться к рывку вперед. Это сумасшествие», — вновь заорал Лагарит. «Они нас перестреляют. Эй, кто там поближе, пристрелите паникера». Дзинькнула стрела, и Лагарит умолк. «Сделано, командир. Стреляли хоть не боевой. Откуда у нас боевые?» Что-то он слишком быстро замолк. Обиделся, наверное. «Ну да черт с ним. Сейчас три десятка, под прикрытием стрелков на скалах, прикрываясь вещмешками, бегут к скалам, где засели барсы. Открывают навесную стрельбу и выгоняют их к чертям и злым духам. Затем движемся на помощь головному отряду. Задача ясна». Академиры слаженно подтвердили. «Тогда вперед». Три десятка сорвались с места и помчались под скалы. Пятеро не добежали. Но Гартош ожидал больших потерь, он надеялся, чтобы добежала хотя бы половина. Навесной обстрел смельчаков заставил барсов покинуть насиженное место. Вновь на их место вскарабкались академиры, и все началось сначала. Массированный обстрел академиров заставлял барсов отходить все дальше и дальше, и вскоре весь отряд, наконец, сумел объединиться. Радости, что сумели отбиться от барсов, не было предела. Подсчитали потери, и пришло время горести. 53 человека помечено и выведено из строя, четверть отряда. Хотя если бы не слаженные и своевременные действия арьергарда, потеряли бы большую часть людей, а может быть и всех, с барсами шутки плохи. Вскоре после ухода барсов, появились наблюдатели. Внимательно осмотрели академиров насчет попаданий и после горячих споров согласились, что убитых только 53, а все остальное это только брызги краски, а не прямое попадание. Они и забрали убиенных с собой. По словам наблюдателей, барсы потеряли 24 человека, и эту весть академиры встретили восторженными воплями. Поредевший отряд под командованием Гартоша двинулся дальше. Авангард возглавил Лирикрон, а арьергард Алькан. Темнота надвинулась быстро, найти удобное место для ночлега так и не удалось, заночевали прямо на тропе, прижавшись к скалам. Но несмотря на неудачное расположение лагеря и начавший срываться ветер, настроение у всех было приподнятое. Все-таки отделались малой кровью. Пронизывающий ветер дул целую ночь, а к утру разыгралась настоящая снежная буря. Для академиров Южной Академии такая погода стала похлеще нападения барсов. Гартош не сомневался, в такую погоду никто не будет их атаковать, побояться за жизнь неприспособленных к горам юнцов. Поэтому он приказал всем отрядам объединиться в один единый отряд. Связались веревками по десяткам и двинулись плотной группой. По закону подлости ветер дул встречный, колючие снежинки больно секли лицо, лезли в глаза, стремились набиться под воротник. Как командир отряда Гартош шел в середине колонны, но даже спины спереди идущих товарищей не защищали от ледяного дыхания гор. Примерно через каждые 2 часа делали привал и пытались хоть что-то сживать. Промерзшая пища без горячего питья с трудом лезла в глотку. По всем подсчетам вот-вот должен показаться перевал, но дорога шла все вверх и вверх. Гартош чувствовал, что ним начинает овладевать апатия, а что тогда говорить об остальных бойцах. Он в который раз порадовался, что приказал всем страховать друг друга, сейчас многие наверняка сдались бы и остались замерзать на тропе. А буря все усиливалась. Каждый шаг давался с таким усилием, что казалось, на следующий не хватит сил. Останавливались теперь каждые полчаса и делали перекличку, тронуться потом удавалось с большим трудом. В таком кошмаре прошел целый день. Отсутствие перевала навевало на мысль, что они заблудились, но куда можно было сойти с единственной тропы. На ночь остановились там же, на тропе под скалами, ни пещеры, ни грота обнаружить не удалось. Как можно плотнее сбились в одну кучу и связали между собой даже десятки. Засыпали в тревожном предчувствии и даже страхе, что эта ночь для многих, если не для всех, может оказаться последней. Гартошу снилось тепло большого очага, на кухне, в замке у деда. На вертеле жарились несколько кусков мяса, с подрумяненных боков выступали капли жира и с шипением падали в огонь. Спазмы желудка заставили его прийти в себя. С трудом разлепил склеившиеся веки, яркое солнце и ослепительно белый снег больно резанули по глазам. Он быстро зажмурился, немного переждал, и открывал глаза теперь осторожней, давая им возможность привыкнуть. Так, не похоже это на замок деда, и до ближайшего очага отсюда несколько десятков латанов. Вокруг горбились полузаметенные снегом фигуры товарищей. Гартош попытался подняться, тело отозвалось болью в руках и ногах, а в поясницу словно вбили ледяной кол, сказывалось длительное сидение в одной позе, даже спальный мешок мало спасал от холода. После нескольких попыток удалось вылезти из мешка и встать на четвереньки. Сделав несколько неуверенных шагов в таком непрезентабельном для командира положении, он сумел встать вертикально. Осмотрелся теперь с высоты своего роста. Похоже, он пришел в себя первым, похвально для командира. И вдруг пришла страшная мысль, а если он единственный из выживших? Он с горячностью начал тормошить скрючившиеся и прижатые друг к другу в поисках тепла тела. Слава духам! Есть живые! Один замычал, другой, лишившись опоры, упал на бок и попытался поджать под себя непослушные ноги, третий даже оттолкнул его руку. Гартош торопился как мог, сам с трудом передвигаясь на плохо управляемых ногах, он переходил от одного спящего к другому. Ковопнул, кому отвесил неуклюжую оплеуху, на кого наорал, но сонное замерзшее царство расшевелил. Послышались голоса, самые выносливые подымались на ноги. Вскоре у командира появились помощники и присыпанные снегом тела начали оживать. Нашли много таких, кто находился в особо тяжелом состоянии. Холодные побелевшие лица, почти неслышное дыхание. Таких сказалось около двух десятков. Одновременно с оказанием им помощи начали подсчитывать уцелевших. И о чудо! Никто не только не отстал, но еще и прибавилось 10 человек. Позади колонны пристроились 10 барсов. Не нужно и говорить, как удивились и обрадовались нашедшие их академиры. Вот только барсы находились не намного в лучшем состоянии, чем два десятка до сих пор не пришедших в себя академиров. «Гартош, иди сюда!» — закричал, что есть мочи командира арьергарда Алькан. «Вот так-так!» — удивился не меньше других командир полутора сотен полузамерзших пацанов. «Откуда они здесь взялись? Ты меня спрашиваешь? Я знаю не больше твоего. Но ведь ты командир арьергарда, ты что, ничего не видел? Разве в той кутерьме можно было что-то рассмотреть? И потом, они могли нас догнать, когда мы повалились без сил. Командир и сам понимал, что сиди у них на хвосте хоть целая армия, вчера они и ее бы не заметили, не то что десяток вышколенных барсов. Вот только эти элитные вояки сейчас находились в плачевном состоянии и возни с ними предстояло немало. Из небольшого запаса дров, предусмотрительно захваченных с собой, развели два костерка, нагрели вина со специями и отпаивали наиболее пострадавших. Как и положено закаленным бойцам, барсы пришли в себя одни из первых.